Я вскакиваю, бегу дальше и вдруг чувствую, что на меня кто-то сбоку прыгает и цап за ботинок. Медведь чуть с ног меня не сбил, держит крепко-накрепко и сопит. У меня в глазах потемнело. Ну, думаю, конец пришел. У пояса даже ножа не было. Я размахнулся фонарем. Да как изо всех сил двину его по голове. Вот так. Его огромный, как каравай, кулак тяжело опустился на борт. «Не бей!» — закричал доктор, отскакивая назад. «Что я тебе плохого сделал?» Хендриксон вновь вытер пот, по-прежнему струйками стекавший у него со лба. «Вольно вам шутить!» — укоризненно сказал он. «Медведю, должно быть, сильно досталось, потому что стекло разлетелось на мелкие кусочки». Он отскочил на несколько шагов, уселся на льду и удивленно вытаращил на меня свои хитрые зенки. Он смотрел так, что у меня по спине мурашки побежали. Он на меня, а я на него. Я к борту, он за мной. Наконец я крикнул, что было сил. «Стреляйте, стреляйте! А вы в ус не дуйте, стоите себе на палубе и спокойно смотрите, как это бестия собирается съесть меня». «Я стрелял», — начал Мукста и умолк. «Только мимо», — насмешливо добавил кто-то. «А я не смог», — прервал их Нансен. «Ты пойми, ствол ружья, как всегда, был заткнут пробкой. Я вытащил ее, дергаю затвор, а патрон не входит. Кто-то заткнул ствол пробкой и с другой стороны». «У меня было то же самое», — угрюмо заявил Свердруп. «То же самое», — передразнил его Хендриксон. «Если бы я сам не успел вскарабкаться на палубу, вы устроили бы мне прекрасные похороны, правда?» «Вряд ли. Медведь сожрал бы тебя и не оставил ни косточки», — рассмеялся Нансен и уже серьезно добавил. «Еще раз предупреждаю вас, друзья, ни шагу на льду без оружия». В конце концов, медведи так расхрабрились, что и на палубу надо было выходить только с ружьем. Ведь именно с палубы они утащили трех несчастных собак. На льду, недалеко от Фрама, были найдены их останки. Позже Нансен рассказывал. «Однажды ночью мы принимали еще одного гостя. Белый медведь, вероятно, как и все остальные, направлялся прямо на судно, но, заметив на пути поставленную Свердрупом ловушку, осторожно приблизился к ней. При виде этого сердце нашего славного капитана должно было сильнее забиться в груди. Он взволнованно и нетерпеливо ожидал, когда зазвенит металл. Но медведь оказался хитрее. Он осмотрел со всех сторон удивительное сооружение и даже встал на задние лапы, опершись передними возле самого спуска. Его привлекал своим видом и запахом кусок копченой солонины, служивший приманкой. Но в конце концов он поборол аппетит и отказался от мяса. Осторожно обнюхав еще раз подпорку, Он покрутил головой, словно отдавая дань сообразительности человека, и легко рысой направился в сторону судна. Это его и погубило. Встреченный залпом из 4 ружей, он рухнул на лед. Разумеется, каждый из нас с гордостью приписывал себе меткий выстрел. Но важнее всего то, что печень была превосходная. Почти каждый день белые медведи продолжали кружиться возле Фрама. Однажды утром Йохансен убил одного гиганта, а Хендриксен после полудня — второго. И если теперь звери не заявлялись на корабль, Юл впадал в отчаяние и угрожал, что подаст на стол консервы. Видя, что это не дает результатов, Юл придумал иной способ. Он до тех пор поджаривал солонину и вывешивал ее за бортом на жерди, пока не привлек новые проголодавшиеся жертвы.